Сладкая каша. Жила как-то на свете скромная девочка со своей матерью. Они были так бедны, что порой голодали по несколько дней. Доброе утро, матушка. Ох, да какое ж оно доброе. И есть-то опять нечего. Ничего, матушка. Вода в роднике прозрачная и вкусная. Вот и завтрак на столе. Ну да, а обедать-то чем будем? А я в лес сбегаю, корешков накопаю. А там скоро ягоды поспеют и грибы из земли проклюнутся. Выживем, матушка. Ну, сбегай, сбегай, родная. Только не очень быстро беги. Сил-то, небось, и у тебя не осталось. В лесу девочка накопала корешков, полакомилась зайчьей капустой, травка так одна называется, кисленькая на вкус, набрала и ее для матери, и только собралась идти домой, как вдруг... Ой, ой, ой, как я испугалась! Набрала корешков, внученька? Я набрала, бабушка, а я вас не заметила, вы так бесшумно подошли. Ну-ка, покажи. Молодец! Умница, хорошие корешки. Брось-ка ты их теперь на землю. Нет, нет, нет! Да ты не бойся меня. Знаю я про ваши беды и хочу подарить тебе горшочек. Спасибо, бабушка. Только зачем он нам? В нем варить-то нечего. Ты бери, внученька, бери. Этот горшочек не простой, а волшебный. Стоит только сказать ему: «Горшочек вари!» И он тут же принимается варить сладкую пшенную кашу. Вот видишь, уже начал варить. Ух ты! Да ты ешь, ешь ее. У меня где-то и ложка была. Ой, как вкусно! И будет он эту кашу варить, пока не скажешь ему: «Горшочек, перестань!» Ой, перестал? Ты, внученька, доедай, что там осталось. Донеси горшочек домой. Ой, бабушка, спасибо! Да где же вы? Исчезла. Принесла девочка горшочек домой, накормила мать, наелась сама, и с того дня... Избавились они от голода и бедности, потому что могли есть горячую, сладкую пшенную кашу, когда им захочется. Как-то раз девочка убежала к подружке, а мать, не дождавшись дочку к обеду и проголодавшись, сказала: «Горшочек, вари!» И начала вариться сладкая пшенная каша. Вкуснотища-то какая! Который день ем, а все насытиться не могу. Ну-ка, съем еще тарелочку. Съела она еще тарелочку, потом еще и еще, и только тогда наелась. Ох, хорошо-то как. А он все варит и варит. Эй, горшочек, я наелась. Варит. Эй, горшок, я не хочу больше есть. Господи, какое слово дочка-то говорила. И не вспомню никак. Да остановись же ты! Каша из горшочка поползла через край, заполнила всю кухню, вот уже и дом полон кашей. Поползла каша на улицу, в другие дома, словно хотела накормить весь белый свет, и ни один человек не знал, как избавиться от такой напасти. Горшочек, миленький, да хватит уже! Наконец, когда один только дом и остался свободным от каши, вернулась девочка, увидела, что происходит, и сказала: «Ой, горе-то какое, ой! Горшочек, перестань!» В тот же миг перестал горшочек варить. И все бы хорошо. Только вот и по сей день тот, кто хочет поехать в город через эту деревню, должен проедать себе дорогу в сладкой пшенной каше.